Глава 26. Клэр была дома. Первые несколько минут сестры старались не касаться того, что каждая из них пережила. Затем Динни спросила: «Ну, как дела?» «Ничего хорошего. Я порвала с Тони. У меня нервы совсем истрепаны. У него тоже». «Неужели он...» «Нет. Но я сказала ему, что пока все не кончится, нам не следует встречаться. Когда мы вместе, мы решаем не говорить о процессе. Но эта тема все равно всплывает, мы неизбежно к ней возвращаемся». «Он, наверное, очень страдает». «Еще бы. Но ведь осталось потерпеть всего 3-4 недели». «А что тогда?» Клэр невесело рассмеялась. «Нет, серьезно, Клэр. Мы не выиграем. И тогда будет все равно. Если Тони захочет меня, я ему не откажу. Ведь он будет разорен, и я заплачу ему хоть этим». «Мне кажется», — медленно проговорила Динни, «я не допустила бы, чтобы исход процесса повлиял на мою жизнь». Клэр подняла голову и внимательно посмотрела на сестру. «Ты рассуждаешь слишком уж разумно. Не стоит отстаивать свою невинность, раз ты не собираешься выдержать характер до конца, как бы дело ни повернулось. Если ты выиграешь, подожди, пока разведешься с Джерри. Если проиграешь, подожди, пока он разведется с тобой. Пусть Тони подождет еще. Право же, он от этого не умрет. А тебе, конечно, очень не помешает узнать, что ты на самом деле к нему чувствуешь. Джерри очень умен, и если не захочет, не даст мне никакого повода для развода. Тогда будем надеяться, что ты проиграешь процесс. Твои друзья все равно не перестанут тебе верить». Клэр пожала плечами. «Ты уверена?» «Об этом я позабочусь», — ответила Динни. «Дорнфорд советует рассказать все Джеку Маскиму до суда. Что ты на это скажешь?» «Мне хотелось бы сначала повидаться с Тони». «Что ж, зайди сюда сегодня вечером, и ты его увидишь. Он обыкновенно является каждую субботу и воскресенье в 7 часов вечера. И смотрит на мои окна, чудак». «Вовсе нет. Это вполне естественно. Что ты делаешь сегодня после обеда?» «Поеду кататься верхом с Дорнфордом в Ричмонд-парк. Я катаюсь с ним теперь каждое утро. Хорошо, если бы и ты с нами ездила». «У меня нет ни подходящего туалета, ни сил». «Родная!» — воскликнула Клэр, вскакивая. — «Было ужасно, когда ты болела. Мы совсем извелись. Дорнфорд ходил как в воду опущенный. Но теперь ты выглядишь гораздо лучше». — «Да, я немного ожила». Динни кивнула. — «Я зайду сегодня вечером. До свидания, желаю успеха».